Что говорить по голосу Америки? Позвонил Фрумкин. Из голоса Америки. Владимир. Хочет провести разговор со мной и Лосевым, когда буду у него в Дартмуте лекцию читать через неделю. Просит дать сравнение Америки и России и прогнозы. Боюсь, что придется выступить как консерватор и защитник линии, которую брал Пуч, государственный вариант перехода к рынку. Как в 17-18 веках в Англии через джентри, а в России в конце 19 века через дворянство шла капитализация страны. Так и тут, через боссов партийного аппарата. Пусть они разворовывают имущество государства и основывают предприятия. Все же в их среде более сильные, ответственные и производящие люди, чем в просто махинаторах рынка торгового, что сейчас перенимают капиталы. Но вообще-то несколько неприличным слышится мне отсюда выступать и поучать, когда там идет тревога, развал и поиск. С этого, пожалуй, начни свой разговор. Неприлично, и что сейчас сколько людей, столько и советчиков, и поучателей. Так что неловко мне отсюда что-то соображать и вякать. Но ничего, вернусь домой в конце этого года и буду разделять судьбу. А пока вот какие соображения, на что меня надоумило смотрение на Америку и контакты и анализы на занятиях со студентами. Ну да, сейчас демократы предлагают американский путь, как и Чернышевский век назад в тогдашней реформе. Но он не мог состояться. Лишь при Столыпине отчасти дозрели до него хутора и НЭП. А теперь именно медленная коррупция, обволакивание механизма органикой, камня, мхом и лишайником подходило бы. Что и шло при Брежневе застоя, а ныне снова обвал и снова механика, не органика предлагается. Так же и русский нынешний крестьянин-механизатор. Дайте ему полуворовски, работая в колхозе, обогатиться, приворовывать, приторговывать и так постепенно переходить к рынку, как ему органично. Приучаться, не сжигая корабли, не рискуя, не в пустоте, но подстрахованно. И надо будет сказать, что советчина была все-таки цивилизация высокого стиля. Сейчас она уходит в миф, и все более вырастать станет в ценности, как дворянская культура при переходе к разночинской. Ладно, там как выйдет. Однако пикантно будет отсюда латентным сторонникам идей путчистов выступить. И кому? Мне. Интеллигенту-либералу, демократу. И, во-первых, надо будет предварить признанием, что я ничего не понимаю, а только буду вопрошать, соображать на ходу. Сравнение языков русского и английского. 18 октября 91-го. О, уже полсрока почти. Скоро к своим. И в наш развал. Чего торопишься-то? Ведь все интереснее тебе становится со студентами. Перепонимать все. Даже с английским классом, хотя там еще дети почти. Вчера сравнение русского и английского языков производил в русском классе. Задал им и себе вопросы, что англичанину трудно в русском, а что русскому в английском. И что бы это могло значить? Разделил доску пополам и стал собирать от них реплики. Благо, ко мне все народ прибывает ходить. И студенты из России, и Алексей, и девица из Узбекистана. И вот англичанам в русском трудны. Падежи, виды, совершенные и несовершенные, частицы, бы, роды, безличные предложения, суффиксы, смягчение согласных. Русским в английском артикли, времена глаголов, произношение «r», «the». Удивляет бедность пунктуации. Накануне, готовясь к лекции, я попросил побеседовать со мной профессора Роберта Уитмена из Калифорнии. Кто тут русский преподает, чтобы рассказал, что трудно дается в русском студентам. И так он стал говорить, у русских более физическое отношение к языку, всем телом, нутром произносят, грудью, животом даже, а американцы лишь горлом, верхушечно. Не имеют склонности вкушать savor, слово, говоря его, а лишь бы передать значение, и мямлет монотонно. «Да, я удивился, слушая американцев», — встрял я. Ведь в английском, когда я его учил, и как слышу из Англии, развитые тьюны, тона, вертикали, вознесение и падение в интонациях, а тут как ровно и малокрасочно. Верно, не так эмоционально говорят, лишь у негров на юге вообще, более глубокое отношение к слову и произносят грудью, и диафрагмой живота, и медленнее. Вы послушайте негритянских проповедников. Прямо поют. Да, я тоже заметил. Теплое, грудное звучание их речи. А белые американцы, для них язык транспарантен, прозрачен, функционально инструментарен. Произнося предложение, могут остановиться, не договорив. Или смысл уже передали, или просто устали говорить. Не чуют воли в предложении. Совершится, закончится. В русском же есть некая химия между словами и частями в слове, между корнем и суффиксами. А тут слова просто прибавляются друг к другу, плюсуются, в четком порядке. Так что и лишняя пунктуация не нужна. Смысл воспринимают прибавлением слов-знаков, а не через соотношение внутри фразы в целом. Ну да, потому у нас, возможно, инверсия, и смыслы глядят через голову блоков речевых, так что нужна инструментовка пунктуации, двоеточие, тире, а многоточия у них нет. Потом мне Алексей из Иркутска заметит. К тому же русские слова живые, в них чувствуются корни. И более длинные слова певучие. Вот я прохожу Лермонтова из «Героя». «Туман разливался». У нас переводят «фок» — «сприт» односложными словами и теряя образ. А там ведь «лить». И надо бы перевести «пурт». А «раз» — «вокруг», во все стороны. Так что в русском живее сохранен образ в словах. «И вообще там много читают», — продолжал он. «Как я видел, в метро, поезде и читают книги, стихи, а у нас лишь газеты. И когда поэты выступают у вас на стадионах, а у нас лишь специалистов, узкий круг их приходит слушать». Я его благодарил, милого Боба Уитмана. И потом стал переводить на свои термины философический лад эти его наблюдения. Итак, вчера говорил в классе, тут капитальная разница. Языка гонийного, естественного, природного, синтетического, каков русские и другие на материке Европы, в Индии, и аналитического, ургийного, инструментального, каков английский. Начнем с падежей, склонений. Вслушайтесь в корни. Падеж — отпадать. Как и в латинском «casus» — от «cadere», откуда и английский термин «case». И склонение — клониться. Все к низу, где мать, сыра, земля, природа. Тут гравитация, притяжение логоса к космосу, к природе. Как это и естественно в культурах Евразии, где народы рождались на землях и постепенно стали работать и затевать историю, и где ургия продолжает гонию культура натуру. Смотрите, в самих названиях падежей. Сколько природы, души, эмоций родительной рожать. Родители поминают. Падеж гонии. Дательный — давать, винительный — обвинять, везде переживания, психия, отношения, творительный — делать, предложный или местный — уважение к локусу, месту, к пространству, ему кланяются, изгибаются слова в поклонах, как в минуэтах, реверансах, земле, женщине. Когда же язык был взят в оборот трудом, ургийным отношением к бытию, всему в нем, то он стал обтесываться от природности и эмоциональности в нем, в сторону рациональности и знаковости лишь. Подобно тому, как срубленное дерево обтесывается от коры, ветвей и выпрямляется, так и слово стало укорачиваться в обработке от лишнего до совпадения с корнем. Таковы английские слова стали односложные, как правило. А то, что выражалось внутри живого слова суффиксами и прочим, стало выражаться приставляемыми к слову, перед ним и после, операторами, указателями функции, артикли, предлоги. Слово же само стало некой стандартной деталью, которую можно переставлять и к нему приставлять разные операторы. Так что он будет то именем существительным, то глаголом, то прилагательным. Например, слово work. A work — работа. To work — работать. Workshop — рабочий магазин инструментов. Итак, разница. Слово «организм» и слово «механизм». В русском — субстанциально-экзистенциальное отношение. Переживание слова. А тут инструментальное, функциональное. Отсюда и порядок слов. В русском, возможно, инверсия, ибо слово «живое» само с собой несет пучок своих смыслов и отношений внутри себя, так что его поймешь в любом месте, и в начале, и в середине фразы. А в механическом языке функция обеспечивается соблюдением порядка, четкой последовательностью, представление слова к слову и к оператору. Пророчий компьютер. Тут фраза сложения, а не фраза умножения. Как когда блики идут от слова к слову. Химия, магия слов. О чем Боб Уитман. Взаимовлияние. Ну, конечно, язык аналитический, от греческого «аналюо» — развязывать, разделять и таким образом властвовать, как и в империи, как и в разделении труда между операциями индустриального производства, более приспособлен к работе, к быстрому пониманию команд, без лишних слов и эмоций, к массовому производству товаров и слов. Путь всех языков. От синтетического типа к аналитическому. Английский прошел этот путь далее всего. Менее французский, еще менее немецкий, еще менее русский. Но и в английском, как языке живом, все равно черты гонии, природности есть, хотя бы в написании традиционном, в массе исключений. «Значит, русский язык примитивный?» — спросил один. «Да, как примитивная Библия, перед компьютером». «А что, так и есть?» Примитивно. Тут я не нашелся сразу, что ответить. Надо будет подкатить и развить, что в разных отношениях. И про прогресс, регресс, Руссо. И что позже, ведь ближе к смерти, к разрушению. Примитив здоровее. И Бетховен примитивнее в сравнении с электронным джазом. О гонийности в языках и роды, говорят, отнесение предметов к мужскому или женскому. А английский от этого обстругал слова. Слово в Англии словно преодолело гравитацию, всемирное тяготение. Недаром тут его понимать принялись впервые Ньютон. И оно стало самостоятельным вертикально джентльменом, self-made который, как мачта на корабле-острове Англии. А и языкознание разнонациональное, интересно. В Америке семиотика, Пирс. Тут отношение к слову как к знаку, а не как к живому существу из плоти. И важные отношения на уровнях горизонтальных в настоящем времени. А индогерманская лингвистика искала родословное древо языков и праязык, язык-предок, родитель, от кого все прочие, как дети, ответвились, взгляд происхождения, в генезис. И в американском стиле слова-обрубки, cut words, и тяга к аббревиатурам, называть по первым буквам CBS, USA и тому подобное. Но это же и в советском языке, мне из класса, СССР, КГБ. Да, американизм этот пошел по свету. Все скорости, принцип, время, деньги. Так что некогда произносить целое слово, коли и так понятно, а до революции не было сокращений в русском языке. Сейчас додумываю. Не семитский ли тут еще уклон и вкус во всех этих ЦК, ЧК, ВКПБ, КПСС? Там ведь слово по согласным означается, так что еврейство коммунистов в России и на язык повлияло. Русский же язык, слово, держится гласными. И раздольность протяжного слова как песни, и ударение на втором и третьем слогах, да и далее. А в английском на первом норовят скорее, ибо время — деньги. Потому и система времен развита в языке, как оттенков трудовых операций. Continuous. Сейчас вот вещь изготовляется. Perfect. Сделана в прошлом. И вот налицо она, результат и так далее. Определенность и дифференция большая. А у нас в этом не определенность, не жесткость. Вот артикль нам трудно дается, а это вычленение индивидуума из рода, из класса имен. Персонализация. Тут Бернадетта о безличных предложениях мысли подала. Мы говорим по-английски «I think» — «я думаю», а в русском «мне думается» или просто «кажется». Это говорит о безличности космоса и логоса, о невыделенности достаточно индивидуума. Верно? У нас как бы само целое так глаголит, думает. И у нас «я» пишется с большой буквы «I», а у русских оно последняя буква в алфавите. Хотя была первая тоже, «аз» в старославянском, но потом в русском пришел «йод», и отпало «з», и откочевало слово «наконец». Да, еще Уитман напомнил, что Сеппер говорил, что слова в английском «islands» — слова «острова». Ну да, а в синтетическом языке слово «континент», «материк». И вот парадокс. Синтетического языка слово более самостоит, ибо все свое носит с собой. А слово «остров» — обрубок, потенциальное, его значение в зависимости от места и оператора. Однако и минус в синтетических языках и словах — изобилие, неэкономия, щедрость, избыточность. Одно и то же отношение выражается на несколько ладов. Например, «женскость» через окончание и в имени, и в глаголе, и в прилагательном, хотя достаточно бы лишь в имени его иметь. «Умный лисица?» — спросил ежа. Хотя сказал так, и пропала плазма слова и предложение атмосфера. Нет проблем? Нет и мыслей. 19 октября 91-го. Ишь, симметрично когда-то построено. И ровно 2 месяца, как тут. Начинаю день в жанре слабого существования. Напугался, проснувшись в ночи, в боку колет волнами. Не аппендицит ли? Тогда операция сождет весь мой заработок. Старался заснуть. Утром лежал. Укротить нутро. На зарядку не выходил. Боюсь сейчас двигаться. Есть не ел. Поглодаю. Почищу себя. А то вчера еще перепил и переел. Наверное, на обеде у президента университета. Кстати, оказывается, лекции мои имеют успех. Студенты умные ему доложили. Он меня посадил по левую руку, справа дама, и тост подымал. Разговаривали с ним. Правда, я пару ошибок допустил. Сказал, что никогда не преподавал, а лишь изучал, писал. Он рекомендовал поездить по Америке, увидеть Калифорнию, на что я приходится готовиться к занятиям, чтобы быть интересным. И что если пригласят лекцию читать, можно бы. Да на короткий срок, утомительно, ведь 62 года мне. Он не может быть, выгляжу-то я черноволосый легок, но в Америке такая искренность глупа. Человек такого возраста уже бесперспективен. Ну ладно, не жить с ними. Да именно искренность, оригинальность и составляет мою. А на лекциях, беседах потому так живо. Димка, сын от первого брака, только звонил из Турина. Предлагает брать право на жительство, зеленую карту, поскольку сын — американский гражданин. Вроде рассосалась. Успокоилась в боку. Давай начинай русскую часть после завтрашней лекции в Дартмуте, впиши. А может, кофе тут слишком много пью? Дровое ибо. В департаменте рядом с домом. Вот и колет в боку какая-нибудь печень. Хотя все путаю. На какой стороне аппендикс, на какой печень? Сколько раз уточнял и все забываю. Вчера, в ночи, то есть, представлял разных женщин, студенток тут. И все равно ни на кого лучше не распаляюсь, как на Светлану, жену, ее представляя. Вот это да! 3 часа. Неусильно день провожу. 2 часа посидел на солнышке, написал «Россию» для лекции, потом слегка обедал, лежал. Теперь поеду 2-3 часа на велосипеде. Прекрасная теплая осень. На поле гольфа заеду смотреть. Так не особо весело, но безусильно и здорово, сохраняя армию себя для жития, препровождаю время живота. Кутузовской тактикой, которая русский стиль выживания и победы. Тянуть время, уклоняться от клинча сражений и так, само собой. 8 часов. Кажется, подвоскресил себя. 3 часа на велосипеде по осени ездил. На огород-сад выехал, наелся малины и помидоров, груш набрал. Приехал, поужинал, дреманул. Сейчас вечер мой. В животе кайф. За окном шум шелест. От дождя? Нет, от сухой листвы. Теперь допишу кусок про Америку в лекцию. 20 октября 91-го. Да, жизнь спасенная тут идет. Воскресший я. Организмус юн и свеж. Праздную утро. Птичечка на солнышке крылышками щебечет, к окну моему подлетев. Из спальни кларнет благородный с оркестром свои игры с бытием выводит. Выспавшийся в холодке промялся в зарядке, душ принял, сейчас яблочков пару очистил. Присел у теплой батареи отмыслиться. Благодать — жизнь. Ничего не мучит, нет проблем. Но нет и мыслей. И вот уже эта зависть на мысль требует себя расхлебать. Хотя это ясно. Уже 100 раз такое расхлебывал я. И страдание дух завязывается, растет. Но так это и для стран народов эпох. Отчетливо про Россию мне это ясно. О том пророчество Тютчева. Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Россия — сестра Христа. Страдный крест несла и снова вынесла в 20 веке под Советчиной. И из сокостраданий слово России, дума, литература и сейчас будет. Хотя что это так преувеличиваю? Толстой не страдание, Пушкин не страдание. Это все под Достоевского подстроено страдание. Ну и, конечно, под Советчину. Чем оправдать и восценить позор самоистребления, которому Россия предалась в веки сём? Вот и приходится светить страдания и славу ему посылать, и цветы из крови превозносить. Россия вся храм спаса на крови, как в Ленинграде на месте убийства царя Александра Освободителя. А почему называли себя цари так монотонно? Петры, Александры, Николаи. Так что вторыми и третьими себя приходилось уточнять. Правда, последнего цесаревича назвали Алексеем, но и не вышло. Мало, что ли, русских имен? Сергей, Семен, да еще Иваны были перед Петрами. Но пора и позавтракать. Корн, флекс с молоком, кофе с медом. Поешь ты такое дома в Москве голодный, так что наедайся в аванс. В животе и во рту комфортно. Юза Олешковского дочитал «Ру-ру». Русская рулетка. Как пьют самогон в деревне, и на спор, и на слабо всаживают в барабан пистолета одну пулю. Стреляли Степан и участковый милиционер, а умер другой, Федя, просто от перепоя самогону. Ну, и травлю давали обычную, юзову, барочную. А главная интонация — чувствую, ликование человека, который вышел на счастье, дорвался до нормальной жизни и лично счастлив, как и я. Я ведь тоже дорвался до живой вагины, до любимой жены, до нормальной семьи, чего уж и не чаял. И все ликую. Ликуй, Исаия, моя главная интонация. Потому и восписываю этот быт и будни счастливого на Руси человека, как чудо и невидаль, и небываль. И право чувствую так писать такие жизнемысли. Но вон и юз миниатюры в китайско-японском стиле милый выдает. В холодном нужнике императорского дворца размышляю о совершеннейшем образе домашнего уюта. Зимним утром в сортире, с 6 до 7, присев на дощечку, уже согретую фрейлиной И, газетенку читать, презирая правительственную печать, и узнать, что накрылась династия. Ах, юсфу! Бесполезно мечтать о гармонии личного и гражданского счастья. Прелестно. И эта дощечка, согретая фрейлиной И, дорвался до нормальной жены и семьи Юс, богемой бывшей. И вот здесь, в Штатах, в нормальной, не жесткой стране, как сладко отсюда, все припоминать и восписывать готические романы из совейской жизни ужасов на дне бытия. Так что у него положительный герой, мечта советской критики осуществлен. Счастливый человек. «Просто нормальный», — поправил он, когда ему в порыве позвонил. Ему было приятно встретить разделение чувств и позиций. «Как бездарно всякое критиканство», — он сказал, — «и я вполне согласен».